Матерь Агни-йоги. Представьте себя в мире тонком. Представьте, что вы из него смотрите на землю, на себя самого, на окружающее. Представьте, что этот мир и тот неотделимы один от другого. Только тот другой шире, свободнее и независимее. Во всяком случае, человек, в нем пребывающий, не зависит уже от условий земных. Это представление дает возможность оторваться от земли и разрушить замкнутый круг плотного существования, которым окружают себя обычно земляне. Это крылья дает духу подняться над этим кругом. В каком бы мире ни пребывал человек, способности и умения над ним подниматься необходимо иметь, ибо и тонкий мир может замкнуть сознание в определенное окружение. Только высшие сферы освобождают от возможности быть замкнутым чем-то. Свобода в духе, ее-то и следует пронести, не связанной через все временные миры. Все они урочны и срочны, бессрочен лишь огненный мир».